Дебора повернулась к мужу. Она сидела на кушетке перед его креслом и, легко дотронувшись до его ноги, встала. — Мы можем переговорить, Саймон? — спросила она у него. Сент-Джеймс видел, как она взволнована, и сразу же пожалел, что позволил ей присутствовать при разговоре. Только услышав, что речь пойдет о ребенке, он должен был выслать ее из комнаты под любым предлогом. Дети и ее невозможность выносить ребенка были самой большой болью Деборы. Он прошел за ней в столовую. Дебора встала у стола, опершись сложенными за спиной руками о его полированную столешницу, и сказала: «Я знаю, о чем ты думаешь, но ты ошибаешься. Тебе не нужно меня оберегать. Я не хочу ввязываться в это дело, Дебора. Слишком велик риск. Если с девочкой что-то случится, вина ляжет на меня. Но ведь это необычное похищение, не так ли? Денег не требуют, требуют лишь публичного признания отцовства. И смертью не угрожают. Ты знаешь, что если они от тебя не получат помощи, то пойдут к кому-нибудь другому. Или в полицию, куда им и следовало пойти первым делом. Но ты уже занимался подобными делами. И Хелен тоже. Давно, конечно, но в прошлом у тебя был подобный опыт, и у тебя хорошо получалось». Сент-Джеймс ничего не ответил. Он знал, что ему следовало сделать — отказать Лаксфорду. Но Дебора смотрела на него. Ее лицо отражало абсолютную и неизменную веру в мужа, в его умение всегда поступать правильно. — Ты можешь ограничить время? — рассудительно предложила она. — Ты можешь... Скажи ему, что ты отводишь на это... Сколько? Один день? Два? Чтобы взять след, опросить ее ближайшее окружение, чтобы начать что-то делать. Потому что тогда ты хотя бы будешь уверен, что расследование ведется как надо. А для тебя ведь это важно, правда? Знать, что все делается как надо. Сент-Джеймс коснулся щеки Деборы. Ее кожа была горячей, глаза оказались слишком большими. Несмотря на свои 25 лет, она сама походила на ребенка. Прежде всего, не надо было позволять ей слушать историю Лаксфорда, снова подумал он. Нужно было отправить ее заниматься своими фотографиями. Следовало настоять, следовало. Сент-Джеймс резко одернул себя. Дебора права. Ему постоянно хочется ее защитить. У него страсть ее защищать. А все потому, что он на 11 лет старше и знает Дебору со дня ее рождения. — Ты им нужен, — сказала она. — Мне кажется, ты должен помочь. Хотя бы поговори с матерью. Послушай, что она скажет. Это можно сделать сегодня же вечером. Поезжай к ней с Хелен прямо сейчас. Она дотронулась до ладони Саймона, все еще поглаживавшей ее щеку. — Я не могу выделить 2 дня. — сказал он. — Это не важно. Главное, возьмись. — Ну что, берешься? — Я знаю. Ты об этом не пожалеешь. — Я уже жалею, — подумал Сент-Джеймс, но кивнул, соглашаясь. У Денниса Лаксфорда было достаточно времени, чтобы привести в порядок свой духовный дом до возвращения в дом материальный. Он жил в Хайгейте, на значительном расстоянии от особняка Сент-Джеймса, стоявшего у реки в Челси, и ведя свой Порш в транспортном потоке. Лаксфорд собирался с мыслями, сооружал фасад, за который, как он надеялся, его жена заглянуть не сможет. После разговора с Ив он позвонил ей и сказал, что вернется позже, чем рассчитывал. «Извини, дорогая, возникли некоторые обстоятельства в связи с делом Ларнси. Нужно за стольким проследить. Ты знаешь, мы до последнего не отдаем в набор утренний выпуск. Мне придется задержаться. Я не слишком нарушил твои планы на вечер?» «Нет», — ответила Фиона. Когда звонил телефон, она как раз читала малышу Лео, точнее, читала вместе с малышом Лео, потому что никто не читает малышу Лео, когда он хочет читать сам. Лео выбрал Джотто, со вздохом сообщила Фиона. Опять. Жаль, что его не интересует никакой другой период живописи. Чтение о картинах на религиозные сюжеты вгоняет ее в сон. «Это полезно для души», — сказал Лаксфорд, попытавшись придать своему тону ироничность, а сам подумал, разве не про динозавров он должен в этом возрасте читать? Не про созвездия, знаменитых охотников, змей, лягушек? Какого черта восьмилетний мальчик читает о художнике, жившем в XIV веке? И почему его мать поощряет подобное стремление? Они слишком близки, — подумал, и не в первый раз Лаксфорд. Лео и его мать слишком близки по духу. Когда мальчик наконец-то водворится в Беверстоке на весь осенний семестр, он окажется в мальчишеском мире. Лео от этого не в восторге. Фиона в еще меньшем восторге, но Лаксфорд знал, что им обоим это пойдет на пользу. Разве он сам не обязан всем Беверстоку? Разве не там сделали из него мужчину, сориентировали в жизни? Разве находился бы он сегодня там, где находится, если бы его не послали в частную школу? Лаксфорд постарался вытравить из сознания память о событиях этого вечера. Нужно позабыть о письме и обо всем, что последовало за его получением. Это единственный способ соорудить фасад. Однако мысли, подобно маленьким волнам, бились о барьер, который он воздвиг, чтобы сдержать их, и главными были мысли о его разговоре с Ив. Он не разговаривал с ней целую вечность, с тех пор, как она сообщила ему о своей беременности, ровно через 5 месяцев после конференции консерваторов, на которой они познакомились. Ну, не совсем познакомились, потому что он знал Ив по университету, потом сталкивался с ней в коридорах газеты и считал ее привлекательной, даже несмотря на то, что находил отвратительными ее политические взгляды. Когда он увидел Ив в Блэкпуле среди дельцов от власти из партии консерваторов, в стальных костюмах, с остальными волосами и с остальными лицами, притяжение казалось прежним, равно как и отталкивание. Но в тот момент они были товарищами-журналистами, он уже 2 года как возглавлял «Глобус», а она была политическим корреспондентом в «Дейли Телеграф», и у них имелась возможность, ужиная и выпивая с коллегами, помериться интеллектами в яростных спорах из-за явно затянувшегося пребывания консерваторов у власти. Словесная схватка перешла в схватку тел, и не единственную. Для одного раза можно было бы найти оправдание, ну, перебрали, ну, похоть удовлетворили, и до свидания. Но их лихорадочные отношения продолжались во время всей конференции. В результате появилась Шарлотта. «И о чем только он тогда думал?» — спросил себя Лаксфорд. Он уже год ухаживал за Фионой, уже определенно решил на ней жениться, завоевать ее доверие и сердце, не говоря уже о роскошном теле, и при первой же возможности все испортил. Однако не совсем, потому что Ив не только не собиралась за него замуж, но и слышать не хотела о браке. Когда, узнав о ее беременности, он сделал ей неискреннее предложение, она сосредоточила свои устремления на политической карьере. Брак с Деннисом Лаксфордом не входил в ее планы по достижению поставленной цели. «Бог мой», — сказала тогда она, — «неужели ты действительно думаешь, что я свяжу свою жизнь с королем бульварной прессы только ради того, чтобы в свидетельстве о рождении моего ребенка стояла фамилия мужчины? Ты должно быть еще более чокнутый, чем можно судить по твоей газете.